Противники не имели наглости продвигаться по городу слишком быстро, времени на подготовку хватило. Когда послышался шум движков, Игнат под покровом аспекта сокрытия двигался чуть в стороне, вдоль дороги, чтобы зайти сзади. Конкретно для него четких задач не ставили, требовалась скорее импровизация. Хаосит замер, наблюдая за проезжающими мимо него дорогими гостями. Если это и были бывшие правительственные войска, то сейчас они походили больше на бандитов. Экипированные кто во что гораст, с разным оружием, они тесно набились в кузовы старых пикапов Toyota. Навскидку оценив яркость энергетических сигнатур, Кедров понял, что хоть в этот раз людей противника было больше, но они гораздо слабее. «Мясо прислали, значит», — подумал мужчина. «Что ж, нам же лучше». Он проследил, когда проедет последний автомобиль, и подошел ближе к дороге. Теперь оставалось только ждать первого хода от Гены и его ребят. К сожалению, начало пошло не по плану. Примерно в 50 метрах от места засады головная машина, а вслед за ней и остальные, резко затормозили. Послышались команды на местном языке, сидящие в кузовах африканцы начали резко выпрыгивать из пикапов. «А вот это плохо», — подумал Кедров. «Если противник рассредоточится по территории, то массивным огнем его уже быстро не остановишь. Ну а численное преимущество создаст серьезные проблемы». Разумеется, Гена это также понимал. Бабах! Огненный цветок взрыва расцвел в 10 метрах от колонны, застав напуганных людей упасть на землю. «Мимо», — с неудовольствием констатировал Игнат. «Это было ожидаемо, ведь у военных не было возможности пристреляться». Хаосит начал быстро приближаться сзади, готовясь вмешаться в любой момент. Бабах! Новый взрыв произошел с некоторым промедлением, но на этот раз прямо в середине колонны. В воздух подлетели пикапы несколько людей. Стоящим в отдалении повезло не намного больше, их разбросало, словно плюшевые игрушки. Бабах, бабах, бабах. Если за первым взрывом шла некоторая заминка, то после второго они слились в нескончаемую череду. Тут и там вспыхивали огненные протуберанцы, неся с собой боль и смерть. «Твою мать!» – вслух воскликнул Игнат. Он никогда бы не подумал, что компактный миномет может быть столь страшен. Благодаря ускоренному сознанию Игнат отчетливо видел, как осколки рвали плоть на куски и отрывали конечности. Это был настоящий праздник смерти. Так, Хаосит привел мысли в порядок. Надо работать. Он отстранился от продолжавших громыхать взрывов и осмотрел округу. Обстрел хоть и произвел шокирующее воздействие, но не принес окончательной победы. Сейчас выжившие быстро расползались в стороны. И если кто-то явно не думал о продолжении боя, то в одном месте собирался костяк боевиков, готовящихся к контратаке. «Вот вами-то и займусь», — подумал Игнат. Уже не скрываясь, он рванул по обходной траектории, чтобы самому ненароком не попасть под огонь. Однако беспокоился напрасно. После очередного взрыва улицу окутала звенящая тишина. Скорее всего, закончились боеприпасы к миномету. Где-то вдалеке послышались крики, тут же сменившиеся стрельбой. Не желая терять импульс первого удара, Гена и его боевики открыли плотный огонь в направлении противника. «Вот теперь мое время», — подумал Хаосит. Бой в обычном варианте был африканцами полностью проигран, обернувшись мясорубкой. Единственное, на что могли рассчитывать выжившие — применение способностей, но позволить им это Игнат не собирался. До последнего очага сопротивления на ускорении он добрался в считанные мгновения. Скрываясь от обстрела, боевики набились в дом, откуда сейчас вели ответный огонь. Глядя на плотные стены их убежища, Кедров понял, что в его арсенале явно не хватает инструментов для подобной ситуации. Текущие атрибуты совсем не подходили для разрушения укреплений. «Вот бы мне тот нервно-паралитический газ, чтобы выкурить их», — Хаосит вспомнил того африканца, со способностями к отравлению. А ведь Игнат хоть и недолго, но видел его навык и процесс активации. «Мой взор помог рассмотреть навык», — подумал мужчина. «Могу ли быстро повторить?» Ситуация не располагала к экспериментам, но он все же решил попробовать. Зачерпнул энергии хаоса и постарался придать ей то самое состояние и свойства, увиденные тогда через взор. Энергия в руках послушно начала меняться. Когда она приобрела газообразные свойства, удерживать ее стало в разы сложнее. Игнат понял, что сейчас потеряет контроль над результатом эксперимента, а потому немедленно направил все вперед. Пучок мутной дряни попал в окно дома, где сидели африканцы, и немедленно начал расходиться по помещениям. Закончив, Игнат стал пристально наблюдать за происходящим. Сначала ничего не происходило, а потом раздались звуки кашля и крики. Едва выдержав четверть минуты, люди начали выбегать из здания, пытаясь отстреливаться на ходу. «Что-то сделал не так», — подумал Кедров. «Хоть я их и выкурил, но вреда особого не нанес». Тем не менее с задачей он справился. Африканцы высыпали из здания, попав под плотный огонь боевиков Гены. Находясь в тяжелой ситуации, отстреливаясь, они постарались отойти как раз в сторону Игната. Это и стало их роковой ошибкой. «Ну, раз уж взялся за эксперименты», — подумал Хаосит, — «ими и закончу». Снаходец зачерпнул еще энергии. Силу не жалел, собрав в руке сферу с довольно плотной концентрацией, после чего начал преобразовывать ее в аспект огня. Сначала тускло, словно слабая искра, пучок энергии стал загораться оранжевым огнем, набирая яркость. Кедров не пользовался этим аспектом раньше в боях из-за отсутствия опыта. Однако сейчас подавленные африканцы уже не несли угрозы, а потому годились как подопытные. «Живые люди в качестве пособия», — подумал мужчина. «До чего я дошел?» К сожалению, из него не вышел книжный герой, который всех помирит и везде наведет добро. Вокруг царствовала безумная жестокость, и Игнат здесь был лишь гостем, который подчиняется правилам. Эффект преобразования вскоре был достигнут. Над рукой Хаосита в воздухе парило что-то похожее на классический фаербол. Пока конструкт не стал разваливаться, снаходец тут же швырнул его в атаку. Сфера размазалась в полоску от скорости, тут же настигнув убегающих африканцев. За несколько секунд до столкновения снаряда с целью Игнат постарался создать взрыв, но вышло так себе. Эффекта взрывной волны достичь не удалось, аспект огня просто рассеялся по территории. Впрочем, бедным подопытным хватило и этого. Вот черт, Кедров машинально пригнулся и закрыл лицо. Сторонние наблюдатели увидели, как территорию диаметром в несколько десятков метров мгновенно охватил огонь. Яркое пламя было видно издалека, давая понять всем наблюдателям, что лучше сюда не лезть. Энергия аспекта быстро выгорела, и пламя начало затухать, когда его протуберанцы дошли до того здания, где Игнат применил отравляющий газ. Спрятавшийся неподалеку снаходец успел заметить лишь вспышку. В следующий момент довольно основательное строение взлетело на воздух. Мужчину отбросило, но, наученный опытом, он тут же закрылся кинетическим щитом. Вовремя, вслед за взрывной волной, его настиг град осколков. Звуки боя стихли, всю округу затянуло дымом и пылью от разрушенного дома. Осмотревшись, Игнат увидел, что бойцы Гены потихоньку берут место взрыва в клещи. Работают медленно, явно опасаясь недобитков. Напрасно, единицы, что пережили все сражение, давно убегают, забыв обо всем на свете. «Я здесь», — крикнул он на всякий случай. «Негров уже нет, сбежали все». «Принял», — ответил Гена, который находился неподалеку. К этому времени пыль начала рассеиваться. Они наконец смогли рассмотреть друг друга. «Ну и видок у тебя», — усмехнулся командир, оглядев его с ног до головы. «Чисто киборг-убийца». Игнат сам окинул себя взглядом. Он был весь покрыт пылью, а скафандр приобрел потрепанный вид. Все же он сегодня принял на себя серьезные удары. «Ну вот, только обновку надел», — попенял он, но скорее в шутку. «Слушай», — обратился Гена, — «а это счастье что такое было? Этих зажарило как куру гриль». Он показал рукой на округу. Кое-где из-под обломков виднелись обгоревшие тела. Хаосит лишь пожал плечами, проигнорировав специфический военный юмор. «Типа того», — наконец ответил он, решив не разглашать все. «Взорвался газ, скорее всего. Может, баллон какой?» «Очень похоже, да», — ответил офицер, не став больше заострять внимание. «Ну так чё, пойдем обратно?» «Ага», — кивнул Игнат. «Пойдем». Вот так, по-свойски они покинули место, ставшие кладбищем для нескольких десятков противников. Округа, охваченная последние сутки нескончаемыми битвами, наконец затихла. Дальнейшее утро прошло спокойно. Если у кого и были планы на продуктовые склады, то бойня, которая здесь случилась, отбила все желание. Ни одна душа не появилась в округе. Единственное, что привлекло внимание Игната, движение у той самой пространственной аномалии вдалеке. Монстры возвращались в свою обитель, да не одни, а с добычей. Этот момент вновь его заинтересовал и был отложен в памяти на будущее. Чуть позже Хаосит рассмотрел впереди зеленые силуэты армейских автомобилей. Долгожданное подкрепление прибыло. «Едут», — крикнул он с крыши ангара вниз. «Наконец-то», — ответил Гена усталым голосом. «Последние сутки стали тяжелыми для всех. Военные в это время занимались сортировкой запасов, готовя к отправке наиболее важное. Вскоре послышался знакомый гул. В автопарке объекта среди базы грузовых автомобилей были только Уралы. Звук их двигателей Игнат научился распознавать заранее. Чтобы колонна попала на территорию складов, их пришлось вести через объездную дорогу. Основной путь теперь был непригоден для движения автомобилей. Едва машины остановились, как из них высыпали люди. Между ними и защитниками тут же поднялся галдеж. Сослуживцы довольно рассказывали, что они пережили. И рассказывать было что, пейзаж вокруг будто сошел с кадров фантастического фильма. Ангары не слабо потрепаны. На асфальте везде разбросаны острые глыбы льда, которые еще не успели растаять. Это еще не говоря о подъездной дороге, где среди догорающих пикапов лежали обожженные трупы местной хунты. Кедров удивился, заметив среди приезжих и Саныча. Раньше полковник, руководивший базой, желания покидать ее границы не выказывал. Пока Гена формально отчитывался о происшествиях, вокруг закипела суета. Послышались команды. Военные начали укреплять объект, устанавливая пулеметы. Приехавшие с ними чернокожие были задействованы на тяжелых работах. «Игнат!» – послышал Кедров обращение к себе. Обернувшись, он без удивления заметил полковника. В душе снова всколыхнулись странные предчувствия. «Да», – ответил он. На пару слов Саныч показал на пустое пространство в отдалении, явно намекая на конфиденциальный разговор. «Что-то случилось?» Сразу обратился Хаосит к военному, едва они отошли. «Доклад о твоих наблюдениях вчера ушел руководству, не стал ходить вокруг да около, Саныч. Уже сегодня утром с нами вышли на связь. И...» Протянул Игнат. «Так как ты показал эффективность в разведывательных мероприятиях, перешел на канцелярит полковник. Тебе доверили продолжить сбор важных для государства сведений. Я приехал, чтобы довести указания. Доверили, блять», мысленно усмехнулся Кедров, слушая военного. «И уже приказы передают. Именно поэтому Снаходец до последнего старался не связываться с военными. Не то чтобы он считал их плохими, но не терпел профессиональной деформации. Те воспринимали действительность сквозь призму армейской муштры. Людей, с которыми ведут дела, военные неосознанно делили на тех, кто подчиняется, и кому надо подчиняться. Вчера Игнат выполнял просьбы полковника, сегодня они превратились в приказы. Однако, судя по осторожным формулировкам, тот все же понимал скользкие моменты и действовал по чужим распоряжениям. «Товарищ полковник», — обратился к нему Хаосит, несколько грубовато перебивая, — «я не отношусь к вашим подчиненным и даже не военный. Раньше я сотрудничал, потому что хотел помочь согражданам выжить и только». Саныч нахмурился. Он явно не часто слышал такие ответы. Несмотря на то, что Игнат мягко давил убеждением, полковник повторил попытку давления. «По закону военного времени», — заметил он, — «ты попадаешь под юрисдикцию военной базы и должен выполнять приказы. Никак документально это не подтверждено». Кедров не отступал, добавив силы в дар убеждения. «Да и выполнять особые задачи, рассчитанные на войска специального назначения, я не обязан в любом случае». Честно говоря, он даже не особо знал, насколько правильны доводы, но ощущал свою правоту. Мутные приказы о слежке за заклятыми друзьями выглядели дурацкой блажью какого-то чиновника из генштаба, не более. В глазах полковника явно отразилась неуверенность. Он еще искал какие-то доводы, но давление Игната мешало спорить. «Я вымотан ночным дозором», — продолжил Кедров, — «и сейчас с колонной вернусь на базу, чтобы отдохнуть. Но доводы Саныча, кажется, были разбиты. Потом я не против помогать лишь в чрезвычайных ситуациях», — добавил Снаходец, ставя точку. На этом все. Он пошел обратно, показывая, что разговор окончен. Наблюдающий ему в спину полковник покраснел то ли от неудачи, то ли от ярости. Хаосид же думал совсем о другом, только что был пересечен Рубикон. Раньше Игнат собирался как можно дольше строить из себя комнатного щенка, копя силы. Однако Африка и пришествие Алых Небес заставили его продемонстрировать свою мощь. Это стало необходимостью, чтобы защитить себя и товарищей. Случилось неизбежное, Кедров попал в область зрения, возможно, даже серьезных людей. Неизвестно, пришедшие приказы — это реальная надобность или проверка лояльности. Возможно, все вместе. «Черт, слишком рано», — подумал Игнат. «Я рассчитывал получить больше времени. Ему как можно скорее надо было достичь уровня, когда с ним начнут считаться». Силы снова не хватало. Глава 12. После разговора Игнат почувствовал беспокойство и раздражение. К Санычу, как ни странно, негатива не ощущал. Тот был лишь человеком, встроенным в весьма жесткую вертикаль власти, и исполнял приказы. Фактически его даже нельзя было назвать свободным. Да и кого можно так назвать? Подумал Хаосит. Свобода делать то, что хочешь, не оглядываясь на других, недостижимое благо. Только герои наивных фантастических рассказов делают, что пожелают. Любой человек, имеющий свое место в обществе, вместе с ним получает список свобод и ограничений. Даже элита у власти не исключение. Но сноходец хотел достигать своих целей, а не стать ступенькой для достижения чужих. Сейчас, по мере роста интереса власти имущих к нему, это станет намного тяжелее, чем раньше. Такой момент наступил бы неизбежно, и к нему невозможно быть готовым, подумал Игнат. Мне надо перестать беспокоиться и начать действовать. Происходящее, как ни странно, работало ему в плюс. Изоляция в Африке хорошо ограждала Кедрова от чужих интересов и выигрывала время. Дальнейшее развитие событий зависело от того, выдержит цивилизация удар или нет. По при любом из этих раскладов ему понадобится еще больше силы, чем есть сейчас. «Все хорошо, я просто делаю то же, что и раньше», — успокоил он свои мысли. «Только теперь надо наращивать темп». Хаосит обратил внимание на происходящее вокруг. Автоколонну с продуктами уже почти загрузили и приготовили к отъезду. Основная масса приехавших оставалась на охране объекта. Гена со своими подчиненными отправлялся на базу. Кедров решил ехать с ними, всем им требовался отдых после тяжелой ночи. «Игнат, давай ко мне», Гена как раз вспомнил о нем, садясь за руль одной из машин. «С тобой спокойнее». Хаосит спорить не стал, сев на место пассажира. Хмурый Саныч поехал на другой машине. Почти сразу же колонна тронулась по уже знакомому маршруту. «Нормально мы их раздолбали», произнес Гена, смотря на чадящие остовы автомобилей. Внезапно он сменил тему. «Че Саныч хотел?» Приказ передавал. Хаосит решил не таить информацию. «Хотят меня отправить за мутными американцами следить. Ты смотри, умники какие!» Аж крякнул от удивления товарищ. «А ты чё? Чё-чё?» Усмехнулся Кедров. Отворот поворот дал. «Чё реально?» Повернулся к нему товарищ и захохотал. «Вот это наш мужик! Ха-ха!» Хаосит лишь вяло улыбнулся. На минуту разговор затих. «Ты это?» Осторожно продолжил Гена. «Как бы сказать-то? В общем, такое Саныч запомнит. И что думаешь?» Игнат стал серьезным. «Прям может подставить?» «Да не-е-е», отмахнулся офицер. «Все же рамки понимания у него есть, но сам же знаешь начальственную породу. Это мы, мужики простые, нас послали на три буквы, мы пошли, а они...» Гена начал размышлять вслух о природе начальства, а Кедров наблюдал за округой. Сказанное не было для него сюрпризом, но все равно вызвало опасения. Однако Хаосит решил, что у полковника не так уж и много ниток влияния. Худшие, напишет нелестный рапорт начальству. С власть имущими у Игната в любом случае теплые отношения вряд ли возникнут, так что все было нормально. Обратный путь прошел спокойно, по пустым улицам города. Местные жители от военных ничего хорошего не ждали, а потому прятались загодя. Монстры же днем старались не показываться, уходя в джунгли или где-то скрываясь. На военной базе Игната и его сослуживцев уже ждали. Загруженные автомобили отправились к складам, а Хаосит пошел в их общежитие. Перед входом он наконец позволил себе снять свой защитный скафандр. Осмотрев тело, заметил лишь мелкие ушибы и ссадины, которые уже почти зажили. «С костюмом и регенерацией моя выживаемость очень хорошо возросла», отметил Кедров, заходя в общежитие. В комнате его встретила, пожалуй, единственное живое существо, от которого он не ждал никаких подвохов. «Ну как ты, бамп?» – спросил Игнат, подхватив черного мопса. Питомец выражал бурную радость от возвращения хозяина. Перед отъездом Хаосит строго наказал одной из чернокожих уборщиц присмотреть за псом и выгулить его. Судя по свежей воде в миске, кажется, та выполнила просьбу. «Пойдем давай, прогуляемся». Кедров прицепил ремешок на ошейник и отправился на улицу. База не особо изменилась за прошедшие сутки. Благодаря военным порядкам ее не превратили в мусорку, как это происходило с любыми лагерями беженцев. Бывшие сотрудники посольства выглядели подавленными, в то время как африканцы вполне были довольны жизнью. Выгулив бомбикой плотно позавтракав, Игнат отправился спать. Подземная база встретила его тишиной и спокойствием. Никаких гостей после чертового винома больше здесь не появлялось. Впрочем, неудивительно, люди больше не проваливались в кошмар. У них теперь хватало кошмара и в реальности. «Кстати, о виноме», — подумал Хаосит. «Как-то я о нем и не вспоминал. Надо, что ли, покормить. С последними событиями он совсем забыл о своем собственном детище, а существо, кажется, требовало еды. Кедров подошел к специальной арке и открыл портал по тем координатам, где оставил монстра. При создании перехода он на всякий случай отошел, но обошлось без сюрпризов. Лужа черной дряни, которую представляло из себя существо, спокойно ждала там же, где Игнат ее и оставил. «Иди сюда», — снаходец тут же воспользовался моментом потренироваться в мыслеприказах. Монстр медленно, будто неуверенно, зашел в арку. Идентифицировав его, мужчина не нашел никаких изменений или подозрительных моментов. После этого он отделил максимально крохотную частицу хаоса и отправил к существу. Стоило это сделать, как мутант оживился и рванул навстречу, перехватив подарок еще на подлете. Едва он впитал энергию, как растекся аморфной лужей, по поверхности которой пошли волны. Игнат воспринял это как демонстрацию удовлетворения. «Можешь погулять», — отправил он мутанту следующее указание. «Но далеко не уползай». Сделал хаосит это не из доброты, а ради пользы. Игнат по-прежнему не знал, что делать и куда приспособить это существо. Опасность от твари обесценивала любую пользу. «Пока буду наблюдать за ним», — подумал Кедров. Он постарался держать в голове постоянное местонахождение монстра. Это позволяло наличие в теле венома энергии, принадлежащей Игнату. Подобная тренировка помогала подготовиться к возможному использованию монстра. «Так, ладно», — Игнат проследил, как тварь текучими рывками поползла из котлована в сторону лаборатории. А теперь самое главное. Он пожертвовал частью сна для похода в кошмар совсем не ради венома. Сегодня хаосит случайно применил новое мощное оружие и теперь хотел его еще раз опробовать, чтобы понять работу. Снаходец вытянул руку вперед и обратился к воспоминаниям. Вскоре над ладонью образовалась текучая сфера прозрачно-желтоватого цвета. Это был тот самый едкий газ, которым он выкурил африканцев. Попытка скопировать токсин не увенчалась успехом, но итог был не хуже. В первую очередь он решил не спешить с выводами, а проверить еще раз. Игнат отправил смертоносный газ подальше от себя. Удерживать его от растворения в атмосфере было довольно тяжело, и это требовало тренировок. Хаосит подождал, когда желтый пучок отдалится, после чего отпустил контроль. Позволив газу растечься во все стороны, он спрятался за стену и поджег смесь аспектом огня. Подземную полость огласил гулкий хлопок от взрыва. Несмотря на то, что газа было довольно мало, он впечатлил Игната своей мощью. «А ты куда более полезная штука, чем мне показалось сначала», — подумал мужчина. Если он правильно понимал военную тематику, то в его руках появился аналог бомбы объемного взрыва. И что самое хорошее, Кедров мог почти до бесконечности повышать его концентрацию, а значит и мощь. Следующие пару часов в обычно тихом подземелье раздавались звуки разрывов. Игнат тренировался, используя разные плотности газа и запоминал эффект, чтобы не навредить самому себе. Разумеется, выявились и недостатки, например, из-за довольно сложного процесса применения в активном бою использовать это будет сложно. Оптимальный вариант, чтобы было время подготовиться, например, к первому удару. В какой-то момент Хаосит так увлекся своей новой игрушкой, что забыл о наблюдении за округой. Поэтому какой-то шум в стороне портальных врат заставил его мгновенно напрячься. Резко повернувшись, он увидел нечто пугающее. Недалеко от входа хранился еще один черный скафандр с космического корабля. Их снаходец забрал в двух экземплярах. Сейчас костюм медленно вставал на ноги, будто ни с того ни с сего решив ожить. От неестественности, неправдоподобности зрелища Игнат мгновенно напрягся. Только спустя мгновение он через взор рассмотрел венома, охватившего экипировку. Из-за черного цвета обычным зрением его было не разглядеть. «Фу, бля», — Игнат выдохнул. «Ну ты и приколист». Он только понял, что уже держит в руке пучок аспекта холода, готовый нанести атаку в любой момент. Мысленно похвалив себя за правильные рефлексы, Хаосит вернул внимание на венома. Трудно было понять это существо. Едва ли оно решило разыграть Кедрова или повеселиться. Не стоило ни на секунду забывать, что это нежить, хоть и странная. Единственное, чего хотели представители этой расы, это отнимать жизнь. «Слезай», — послал мысли сообщение Игнат. Черная, похожая на сырую нефть слизь, послушно собралась на груди костюма и рывком покинула его. Оставшаяся без хозяина экипировка с гулким стуком упала на землю. Игнат же запомнил происшествие. Возможно, в будущем появится возможность как-то использовать его. Решив, что на сегодня достаточно, он упрятал венома обратно в портал, после чего покинул хаос, перейдя к обычному здоровому сну безгрешного человека. Проснулся Игнат к ужину. Быстро умывшись на улице, он попенял на отсутствие душа и отправился в столовую. Там было довольно тесно, из-за избытка людей прием пищи проходил в несколько этапов. «Игнат», — позвал Дмитрий, едва он вошел, — «давай к нам». Повернувшись на голос, Хаосит отметил, что за столом сидят подчиненные Гены. Для них он уже стал своим. Отстояв большую очередь, Кедров получил еду и направился к товарищам. «Добрый вечер, мужики», — поздоровался он, садясь на свободное место. «А Гена где?» «Поел уже», — ответил Дмитрий, лысый крупный мужчина лет 40. «Выбивает нам боеприпасы на складе». «А вы куда собрались на ночь глядя?» Сноходец посмотрел в окно, чтобы убедиться. «На улице уже вечерело». «Так все туда же, на склады», — ответил военный. «Отоспались, теперь обратно на охрану. Говорят, там в лучшем случае за 3 дня вывезем все припасы», — заметил другой сослуживец. «Так что и 3 суток там куковать». «Ага, ясно», — заметил Игнат. Он занялся едой, попутно думая над своими планами. Да, его никто не дергал, но не лучше ли свалить со своими товарищами? Конфликт с Санычем быстрее забудется, если не мозолить ему глаза. Да и было там чем заняться. «Тогда я с вами, мужики», — не стал долго думать Хаосит. Повернувшись к своим новым боевым товарищам, он понял, что те явно ожидали и обрадовались решению. «Вот это по-нашему», — тут же отметил Дима. «Повоюем как следует». «Ну, нахер, не каркай», — заметил другой военный. «Лучше просто пересидим и все, чтоб тихо». «Сколько у меня времени на сборы?» — спросил Игнат. «Да не торопись», — успокоил его Дмитрий. «Ща мы загрузимся и выезжаем. Час у тебя есть». «Принял», — кивнул Кедров и ускорился. Времени было не очень много. Еще надо почистить скафандр. Утром он думал для этого отдать его какому-нибудь чернокожему, но побоялся воровства. «А еще погулять с бомбом», — добавил мужчина. Быстро доев, он отправился готовиться. Почистить костюм ему все же помогли африканки у местного аналога помывочной. Облачившись в черную броню, Игнат пошел по-быстрому погулять с бомбиком. «Опять беднягу одного оставляю», — подумал он. «То ли из-за надетой экипировки, то ли еще по какой-то причине, но мопс, кажется, понял, что хозяин опять уходит», и грустно заскулил. Игнат смотрел на это с некоторой неловкостью. Наблюдавший за ним Игнат вдруг вспомнил про слова Гены о маленьких пакостях со стороны полковника. Конечно, это выглядело бы совсем уж странно и дико. Ну какого черта ему отыгрываться на псе? Однако мужчина помнил историю из юности, когда бизнесмен в подъезде отравил собаку другого жильца, с которым был конфликт. О таком ведь тоже никто не мог подумать, верно? Кедров нахмурился. Оставлять под эти мысли пса стало еще более тошно. Бомбик, будто почувствовав сомнение, заскулил еще жалостливее. «Ладно, черт с тобой», — произнес Хаосит. «Уговорил». Мопс будто все понял. Едва стоило Игнату достать переноску в виде рюкзака, как пес молнией запрыгнул в нее. Мужчина отрегулировал лямки, чтобы надевался на скафандр, и покинул свою комнату. Время уже поджимало. В парке выстроилась готовая автоколонна. Военные стояли здесь же, куря и разговаривая перед отправкой. Где-то в стороне слышалась ругань Гены, требующего у кого-то больше горючки. Вскоре пришел и он сам, недовольный и взъерошенный. Видимо, тоже недавно проснулся. «Че, Геныч?» — усмехнулся стоящий здесь же Дмитрий. «Обломился?» «Ага, бля», — ответил командир. «Тереха дебил, заколебал жидить, будто я его горючку сворую и продам». Увидев Игната, он кивнул ему. Рюкзак с бомбиком увидел, но никак не прокомментировал. Дальше все было по-армейски быстро. Загрузив все, что требовалось, военные попрыгали по автомобилям и отправились в путь. Игнат привычно сел с Геной в головной машине. Следовало поторопиться и приехать на объект до темноты. Видимо, судьба решила, что приключений с последней ночи хватит. Поэтому и на этот раз путь прошел спокойно. Наблюдавший за округой Игнат заметил, что жителей в городе стало меньше. То ли они где-то собирались, то ли вовсе покинули населенный пункт, превратившийся в настоящую арену для выживания. За прошедший день склады претерпели изменения. В ангарах устроили подобие временного жилья. Для удобной защиты оборудовали несколько подходящих огневых точек и даже соорудили заградительную линию из всякого мусора. Хотя эта фортификация теряла эффективность против врагов со сверхспособностями, но лучше, чем ничего. Колонну припарковали у одного из ангаров, а гостей тут же позвали поужинать. И хотя еще недавно они ели в столовке, отказываться никто не стал. Пока не стемнело, Большая часть дневной вахты отправилась на военную базу, остальные стали готовиться к ночи. Гена собрал всех и распределил обязанности по обороне. На этот раз уже расчет был на самостоятельную работу, без помощи Игната. Сам Хаосит, впрочем, по своему обыкновению забрался на крышу. Выпустив бомбика на поводке, он приступил к наблюдению за округой. С потемнением город вновь пережил все те же метаморфозы, что и вчера. Игнат сконцентрировал свое внимание на той самой пространственной аномалии, замеченной ранее. Сегодня ее покинули 10 монстров, вероятно, вновь отправившись на промысел. Посмотрев на время, Игнат прикинул, что у него есть около 6 часов, чтобы осмотреть аномалию и, если что, устроить ловушку. Эти мысли подкупали, ведь ему надо было развиваться, а не сидеть в дозоре. Хаосит помог пережить военным самые трудные дни, но сейчас ситуация явно устаканилась. Военные могли себе позволить наслаждаться спокойствием, а он – нет. Быстро все решив, Кедров покинул свой наблюдательный пункт. Гена. Он увидел своего товарища у входа в один из складов, тот чистил пистолет. А, командир вскинулся, но быстро успокоился, заметив безмятежный вид Игната. Чего хотел? Тут неподалеку от склада гнездо твари есть. Придумывать какой-то ложной причины смысла не было. Я думаю пойти навести шороха, а то раздражают. Хм, Гена осмотрелся, но у ангаров все было тихо. В принципе, как хочешь. Ты же у нас вольный стрелок. Отлично, кивнул Игнат и протянул ему поводок с мопсом. И это, за зверем моим пригляди. Пригляди и им. Гена взял поводок, тут же дав псу понюхать руку. Не беспокойся, иди жги нечисть. Ага, лишь кивнул Хаосит. Не став терять времени, Хаосит исчез в багровой тьме. В сонме местных охотников на одного стало больше. Глава 13. Игнат двигался быстро. Почти сразу за ангарами пригород заканчивался. Здесь Хаосит свернул с трассы и углубился в тропики. Стоило войти в заросли, как он словно оказался в другом мире. Таинственном, полном как опасностей, так и возможностей. Ночную мглу переполняли звуки ощущения. Шелест листвы, стрекот каких-то насекомых, крики и рычание зверей, монстров и бог знает кого еще. Ну и, конечно, небеса, тусклый багровый свет от которых едва пробивался сквозь густую поросль над головой. Хаосит хоть и быстро двигался, но не забывал наблюдать за округой. Расслабиться в этом раю хищников было невозможно. Вокруг царила тягучая и тревожная атмосфера какого-то нескончаемого цикла кровавой охоты. Осторожно обходя любые опасности, сноходец двигался к сиянию пространственной пелены. По мере приближения он понял, что плотность живности вокруг резко пошла на убыль. Охотничьи угодья этих монстров, предположил Игнат. Он и сам снизил скорость и убедился, что пелена аспекта сокрытия надежно скрывает его. Конечно, Кедров понятия не имел, какие органы чувств у монстров, но чутье на чужую энергию – это общая черта всех более-менее развитых тварей. Наконец, он пришел на место. Когда-то это была то ли ферма, то ли просто частные владения. Игнат разглядел большой двухэтажный дом и различные мелкие хозяйственные постройки. От близлежащей трассы сюда вели грунтовка и линия электропередачи. Свечение пространственной пелены шло откуда-то из-под здания. По мере приближения он отметил первые следы пребывания хищников. Все они вели к крупной яме прямо у стены дома. Похоже, она вырыта из подвального этажа, понял мужчина. Именно там и открылась пространственная аномалия. Кем бы ни были твари, обитающие за порталом, они вызывали лишь отвращение. Территория вокруг дома оказалась загрязненной обглоданными костями и испражнениями. Запашок здесь стоял еще тот. Брезгуя спуститься по пологой стене ямы, Игнат вошел в дом. Монстры похозяйничали и здесь, устроив жуткий бардак. В поисках входа в подвал Хаосит обнаружил бывших жильцов, вернее, их обглоданные останки. Ничего удивительного, подумал Кедров. Наконец, найдя спуск, он направился в подвал. Здесь крупные твари все основательно разрыли, расширяя вход в свою аномалию. Заглянув внутрь, сноходец увидел коридор какого-то помещения. Время было дорого, поэтому, не заметив опасностей, он на всякий случай приготовил атаку и миновал границу портала. Но такие предосторожности не понадобились. На той стороне Кедрова встретили только тишина и вонь. Особенно вонь. Что это за твари, черт возьми? Поморщился Игнат от неприятных запахов. Фильтры, как и сам костюм, были обесточены, а потому не выполняли своих функций. Мужчина осмотрелся. Помещение было захламлено гниющей листвой, костями и прочим мусором, явно принесенным с той стороны. Однако это не мешало разглядеть его геометрически правильную форму. Хаосит расчистил ногой участок от грязи и понял, что не ошибся, увидев ровное покрытие. «Похоже на постройку технологической цивилизации», — отметил Игнат. Эту догадку подтверждали идеально ровные стыки на стенах и другие мелкие детали. Коридор почти сразу вышел в развилку, но долго думать не пришлось. Следы твари и разномастный мусор не давали ошибиться. Снаходец в первую очередь решил разобраться именно с этим вопросом, а уже потом думать, где он оказался. Не прошло и несколько минут осторожного передвижения, как впереди Кедров услышал звуки, похожие на рычание. Из-за очередного угла он увидел отблески света, и только сейчас Хаосит заметил сквозь стену сигнатуру существа. «Взор очень слабо видит через такие препятствия», — отметил он неприятный факт. Примерно такое же было и на космическом корабле. Это логично, что в технологических строениях применялись материалы, подавляющие сканирование. Игнат применил идентификацию на монстра. Нейтральное существо, примитивная раса с задатками управления энергиями. Уровень силы. Нет. Дары и особенности. Высокая физическая сила, ловкость и выносливость. Способности. Усиление тела за счет энергии. Статус. Голод. Чего? Хаосит явно ожидал кого-то опаснее. Выглянув из-за угла, он увидел двухметровый крупный силуэт. Держа в руке примитивный факел, монстр копошился в коридоре. Присмотревшись, снаходец с отвращением понял, что тот разделывает мертвого человека. Справившись с рвотными позывами, Игнат почувствовал, как в груди поднимается ярость. Он никогда не отличался человеколюбием, но почему-то неизменно злился, когда видел, как чужаки спокойно убивают людей. Возможно, древние инстинкты выживания, а может, что-то еще, требовали наказывать подобное. Оглядевшись, мужчина понял, что смысла сдерживаться нет. Все равно дальше незамеченным пройти не сможет. Он напитал совсем небольшой пучок холода и отправил его вперед. В темном коридоре на мгновение появилось тусклое голубое сияние, чтобы тут же исчезнуть. Через секунду тяжелая грузная фигура начала заваливаться на пол. Игнат подбежал ближе и подхватил тушу кинетическим щитом, чтобы снизить шум. Когда все успокоилось, он прислушался. Кажется, вокруг было тихо. Стараясь не обращать внимания на изувеченное тело человека, Кедров подошел и осмотрел монстра. Тот выглядел как что-то похожее на здоровенную обезьяну вроде гориллы. Абсолютно примитивное существо. При этом даже они имеют лучшие задатки, чем простые люди, подумал мужчина, вспомнив энергетическую систему твари. Переведя взгляд на коридор, он понял, что, собственно, и подошел к нужному месту. Впереди проход закрывала грязная накидка, похожая на шкуру. За ней ощущалось большое скопление таких же слабых сигнатур, как и убитое существо. Среди них была всего пара более-менее мощных, вероятно, оставленных в качестве охраны. Сильные ушли на охоту, подумал Игнат. Слабые ведут хозяйство. Но это было не все. Чуть дальше впереди них находился еще один представитель этих монстров. И уж он-то заставил Хаосита напрячься. Глядя на мощную и яркую сигнатуру, снаходец решил, что это местный вождь. Ну, или шаман, поправил он сам себя. Если вождь ушел на охоту, чтобы изучить тварь получше, Кедров применил идентификацию. Инициированный Хаосом, примитивная раса с задатками управления энергиями. Уровень силы. 19 уровень. Дары и особенности. Адепт энергетических манипуляций. Дар регенерации. Дар кинетических ударов. Дар выносливости. Способности. Энергетический спутник. Преобразование энергии. Кинетические манипуляции. Регенерация. Пассивная. Выносливость. Пассивная. Статус. Старческая слабость. Похож все-таки на шамана, отметил Игнат. Он увидел среди способностей монстра энергетический спутник. Мужчина сразу же узнал название дара, который сам в Краснодаре получил от пастыря. Но у него нет дара энергетического спутника, подумал Хаосит. Значит, дело в адепте магических манипуляций, так это или нет, в любом случае скоро он увидит, что из себя представляет этот навык. Главное, еще пережить этот момент, ведь шаман ощущался очень опасным. Думая над планом, он еще раз присмотрелся к монстру. Помимо прочего, обнаружил, что у него есть еще кое-что, малый источник энергии. Это был артефакт, что тот носил при себе. А вот это я хочу, тут же загорелся идеей Хаосит. Он уже имел опыт применения и знал, что артефакт можно использовать для усиления навыков, хоть и не без побочных эффектов. Осталось разработать план и решить вопрос. Проблема в том, что Кедров не мог проникнуть к противнику незаметно, ведь впереди было помещение с другими монстрами. «Бить надо было здесь и сейчас, из-за артефакта атака хаосом отпадает», — подумал мужчина. «Но, если я нанесу мощный удар холодом, то проморожу все впереди. Может, даже достану шамана». Игнат сделал несколько глубоких вдохов и ускорил разум. Отойдя за угол, он начал быстро концентрировать энергию, трансформируя ее в ледяной аспект. Когда сфера была готова, он быстро выглянул в проем и сорвал шерстяную накидку, закрывавшую вход. Ускоренный разум отметил, что это большое помещение, похожее на высокотехнологичный цех. Сейчас, правда, все сложное оборудование было загажено и попорчено разместившимися здесь монстрами. Похожие на гориллу твари копошились в устроенной ими выгребной яме, занимаясь своими первобытными делами. Все это он увидел за долю секунды, а потом нанес атаку. Холодный синий свет ворвался в помещение. Вслед за ним прокатилась волна бушующей стихии. Словно ветер, задувающий свечи, она мгновенно потушила сигнатуры существ, забрала их тепло и жизни. Кажется, те даже не успели ничего понять. Кедров сконцентрировался на своем главном враге. Лишь краем сознания он отметил, что атака достигла первой задачи, зачистила помещение. Сконцентрировав ее в единый промораживающий таран, он направил энергию вперед, к самой главной цели. Шаман, или вождь, в это время находился в дальней части зала, огороженный от остальных перегородкой из шкур. Судя по положению тела, он лежал. Игнат понадеялся, что застанет его врасплох, но понимал, что ему противостоит сильный и опытный противник. Когда впереди вспыхнул золотистый щит, мужчина не особо удивился. Черт, лишь заметил Хаосит, поняв, что нахрапом взять не вышло. Надо давить, инициатива моя. В этот момент Кедров увидел, как вспыхнула энергия в теле монстра. Действуя лишь на одних инстинктах, снаходец спрятался за угол. Через долю секунды его едва не оглушило от мощнейшего кинетического удара. Мимо, сметая все на своем пути, прошло что-то похожее на взрывную волну. Сила и умение врага вызывали неприятное удивление. Если бы Хаосит не обладал особым зрением, то уже был бы мертв. Первый удар провален, спокойно подумал мужчина. Значит, придется работать по-другому. В это время он услышал агрессивное рычание и какие-то слова. Шаман, кажется, только понял, что все его племя уже уничтожено, остался только он один. Игнат вновь вздрогнул, когда мимо него пролетела еще одна кинетическая волна. Навык был такой мощи, что стесал стены до металлического блеска. «Бля, как же лупит», — подумал Хаосит. Он осторожно заглянул, осматривая монстра. Тот, поддерживая свой золотистый щит, медленно шел в его сторону. Это было плохо, Кедров совсем не хотел оказаться поблизости с таким противником. Понимая, что время истекает, он внимательно всмотрелся в своего врага. Так удивился снаходец. А это еще что такое? Над плечом у твари появилась сфера, состоящая из плотно сконцентрированной энергии. Кедров подумал было, что это артефакт, но идентификация показала совсем другие результаты. Энергетический спутник. Конструкт, применяемый для вспомогательной работы с энергией и навыками пользователя. В этот момент перехвативший инициативу монстр вновь нанес кинетический удар. Он не особо целился, просто работая на подавление и попутно сближаясь. Теперь Игнат не мог даже высунуться, чтобы атаковать. Понимая, что этот этап сражения он проиграл, Хаосит перешел к следующему, куда более рисковому. У него было совсем немного времени, пока шаман не дойдет до угла. Мужчина трансформировал совсем немного энергии в взрывной газ и зафиксировал ее в виде плотного пучка. Закончив, Игнат быстро побежал вглубь коридора, чтобы хоть немного разорвать дистанцию. Однако шаман, возможно услышав его, также перешел на бег. «Вот же сукин сын!» — ругнулся Хаосит. Понимая, что отойти уже не успевает, он остановился. Он метнул небольшой поток аспекта огня, после чего сразу же создал кинетический щит. В следующий момент впереди ярко моргнуло, а на мужчину обрушился сильнейший удар. От мощи его вместе с защитным навыком швырнуло назад. Благо скафандр защитил от звуковой волны. Форсировав физические характеристики, снаходец заставил себя подняться с пола и посмотреть на противника. Тому пришлось также несладко. Монстра отбросило и со всего маху ударило об стену. Он явно поплыл, но при этом продолжал удерживать свой щит. Не он, тут же поправил себя Игнат, наконец поняв, в чем дело. Щит поддерживает не шаман. Вот почему монстр так мощно бил, при этом одновременно сдерживая сильные атаки. Дело было в том, что защитный навык каким-то образом держал на себе энергетический спутник, освобождая шаману руки для атак. Не давая монстру прийти в себя, Игнат нанес самую быструю свою атаку. Тьму коридора рассеял ослепляющий яркий свет. Луч концентрированного аспекта направился прямо в щит монстра. Вот же урод, сжал зубы Хаосит. Защитный навык вновь исправно держал удар. Однако это было еще далеко не все. Не сдаваясь, сноходец вложил в поток еще больше энергии. Щит шамана не поглощал атаку, а лишь преломлял ее, оберегая хозяина. Неудивительно, что через считанные секунды стены вокруг мутанта перегрелись до ярко-алого света. Мужчина не останавливался, продолжая поддерживать луч. На этот раз он был защищен скафандром, защищающим от температуры и света. Бить можно было не стесняясь. Монстр не успел нанести ответную атаку. Когда он пришел в себя, то уже находился в настоящей мартеновской печи. Тварь что-то заверещала, а потом вспыхнула, как спичка. Энергетический спутник продолжал поддерживать на нем щит, но тот был бесполезен против высокой температуры. Кедров прекратил атаку, но продолжал сидеть в своем укрытии, пока поток энергии от убийства не захлестнул человека. Лишь убедившись, что мутант мертв, он позволил себе расслабиться. На то, чтобы остудить раскаленный коридор аспектом холода, ушло довольно продолжительное время. Разобравшись с этим, Игнат быстро подхватил добычу. После этого он потратил еще немного времени на осмотр помещений, где обитал шаман. К сожалению, там ничего представляющего ценность не нашлось, только шкуры, сушеное мясо да другие охотничьи трофеи. Кедров все еще испытывал любопытство по отношению к странному технологическому строению. К сожалению, времени на осмотр не было. Не стоило забывать о самой большой опасности, охотниках и воинах первобытного племени. Впрочем, подумал Хаосит, тут у меня уже есть варианты. Разумеется, он не собирался вступать в лобовую схватку с десятком сильных существ. Вернувшись к выходу, сноходец очень плотно залил его взрывным газом. Игнат выморозил металлические стены помещения у выхода до сверхнизкой температуры. В этом холодильнике взрывной газ перешел в жидкое состояние, скапливаясь в луже на полу. Первый раз в жизни физика пригодилась, усмехнулся Кедров. Закончив приготовление, он покинул пространственную аномалию, продолжив подготовку в заброшенном доме. Здесь надо было работать куда тоньше, ведь монстры насторожатся, если почувствуют что-то странное. Кедров сконцентрировал газ в несколько пучков и заложил их, словно бомбы, в некоторых частях дома. Будущий взрыв должен был накрыть обе стороны пространственного перехода, чтобы никто не смог уйти. Закончив с подготовкой, он отошел от дома и сделал себе глубокую лёжку в земле. Теперь предстояло ждать и готовиться к большому взрыву. Мужчина был напряжен, ведь он поддерживал несколько пучков газа в сконцентрированном состоянии. Если он позволит распылиться им преждевременно, то твари учуют запах заранее. Чтобы сохранить концентрацию, он вошел в некое медитативное состояние. Время шло медленно. Миновал час, когда на небе появились первые следы рассвета, оскверненного багровыми красками. Именно тогда и появились они. Охотники шли с того же направления, двигаясь довольно тихо для своих габаритов. Ни хруст ветки, ни шум дыхания, ничто не выдавало их приближения. Игнат, вполне возможно, проморгал бы их приближение, если бы не взор. Навык, на получение которого ушло очень много ресурсов, отлично окупал себя. Монстры двигались редкой цепочкой. Охота явно прошла удачно, несколько особей держали туши крупных тварей. Также в лапы охотников попали несколько людей. Хаосит тут же применил идентификацию. Твари имели в среднем от 17 до 20 уровня. В отличие от способностей шамана, их набор даров был куда более бедным и концентрировался на физических характеристиках. Сдвоенные имелись не у всех. Куда они девают дары? Задался Игнат вопросом. Они должны были получить их уйму. Похоже, твари остерегались поглощать все навыки, что выглядело довольно благоразумно с их стороны. Тем временем группа охотников подошла к дому. Уже на входе они явно забеспокоились. Кедров напрягся, понимая, что не смог замести все следы. К счастью, на этот раз все пошло по плану. Видимо, почуяв чужака, монстры заволновались за племя и гурьбой рванули внутрь. Проследив, пока они не спустятся в подвальный этаж, сноходец швырнул туда плотный сгусток аспекта пламени. В следующий момент его чуть не ослепило яркой вспышкой. Утренний сумрак осветил новый рассвет. Глава 14. Игнат сначала удивился яркости и мощи взрыва, а потом ему стало не до этого. Уткнувшись в землю, Он прикрыл свою лёжку кинетическим щитом. В следующую секунду Хаосит ощутил, как над ним пронеслась взрывная волна. Вместе с ней летели сломанные деревья, пласты вырванной земли и прочий мусор. В этот момент Сноходец почувствовал, как в него вливается волна энергии. Он ожидал ее, да и уже начал привыкать к ощущению, поэтому быстро справился с эйфорией. Однако между делом все же заметил, что это, пожалуй, самая сильнейшая порция полученной энергии. Хоть монстры были и не самые сильные, но сработало их количество. Несколько секунд понадобилось, чтобы успокоить чувства и переждать ненастье, устроенное взрывом. Когда опасность миновала, Кедров обнаружил, что его убежище изрядно завалило. Оттолкнув мусор кинетическим щитом, он осторожно выглянул наружу. «Нехило», — произнес мужчина, наблюдая открывшееся зрелище. В небе поднимался медленно тускнеющий огненный гриб от взрыва. Вокруг был настоящий бурелом из поваленных деревьев, вырванных вместе с пластами земли. Вместо дома остался лишь полыхающий ярким огнем кратер. Пространственный переход не пострадал. Сейчас из него, словно из гигантской паяльной лампы, вырывалось пламя. Это догорал газ, сжиженный на другой стороне портала. Вся округа видела взрыв, подумал Игнат. Нужно в темпе собрать добычу и валить. Напрягая взор, Хаосит осмотрелся. Дело оказалось не таким сложным, как думалось. Из-за того, что монстры во время взрыва находились на подземном этаже, их раскидало не слишком далеко. А во, Кедров заметил пару мерцающих сигнатур. Еще кто-то выжил. Окружив себя аспектом холода, чтобы не перегреться в эпицентре, он направился к ним. Грозные здоровенные твари сейчас представляли из себя обгоревшие обрубки с оторванными конечностями. Их шкуры выжгло вместе с подкожным жиром до самого мяса. И тем не менее они живы, поразился Сноходец. Дары хаоса – это нечто безумное. Выживание мутантов не было случайностью. От своих собратьев они отличались более высоким уровнем и наличием защитных даров. Игнат не стал тратить время, мгновенно добив их аспектом холода. Подавив эйфорию от новой волны энергии, он забрал дары и осмотрелся. Теперь предстояло забрать добычу с погибших монстров. Их сигнатуры потухли, но взор быстро отметил искорки, мерцающие под завалами. Их оказалось более двух десятков. «Черт возьми», — подумал мужчина, — «надо как-то быстро их вытаскивать». Не кстати вспомнился Батлрейл, игра, в которой он просиживал часами, когда страдал от инвалидности. Смерть на сборе добычи там была привычным делом. Игнат осмотрелся и нахмурился. Несмотря на мертвую тишину в округе, он заметил приближение весьма неслабых сигнатур. Монстры, которые не боялись никого, проявили любопытство к шумному взрыву. Кедров нашел взглядом самое большое скопление добычи, где лежали сразу несколько мутантов. Ускорившись, он подбежал, чтобы обнаружить, что те завалены метровым слоем земли. «Вот черт!» – воскликнул Хаосит. Разгрести кинетическим щитом мешающий хлам и достать добычу оказалось не так уж и долго, но это все равно была потеря драгоценного времени. А сколько добычи еще лежало вокруг? Как назло, все остальные дары были раскиданы, каждый требовалось доставать отдельно. Сноходец рванул к следующему и быстро оттолкнул кинетическим щитом дерево, завалившее трофей. «Давай сюда!» – мысленно воскликнул он, просовывая руку в зазор между ветками. В этот момент, словно повинуясь, мерцающая сфера скользнула ему в ладонь. Разогнанный разум тут же предложил догадку. Стремясь ее проверить, Кедров побежал к следующей добыче. Уже не разгребая завалы, он просто протянул руку и, сконцентрировавшись, дал команду. Повинуясь ей, энергетическая сфера вылетела из-под обломов и села на руку. «Ну, конечно», — подтвердил свою идею мужчина. «Волевое усилие». Воля Хаосита – это то, что управляло его способностями. Работала она и здесь. Взор видел всю разбросанную под завалами добычу. Быстро оббежав ее, Игнат собрал ее, после чего рванул в наиболее безопасном направлении. Отступив на несколько десятков метров, он быстро создал небольшой фаербол и швырнул его в котлован. Почти сразу же там ярко полыхнуло. Хаосит специально оставил там сферу взрывного газа, чтобы отвлечь внимание и замести следы. Следующие полчаса он просто бежал через заросли, поминутно отслеживая обстановку. Взрыв привлек довольно много опасных монстров. Если бы он ввязался в бой, то выбраться из этого капкана уже не смог. В какой-то момент Кедров заметил небольшой холм, на вершине которого можно было передохнуть. К этому времени он уже ощущал, как организм начинает сдавать. Усиление физических характеристик куда быстрее сжигает силы, чем обычные нагрузки. Забравшись на вершину, огляделся. «А ничего я так отмахал», — подумал Игнат, увидев, что город почти исчез за горизонтом. Убедившись, что в округе им никто не интересуется, Хаосит наконец позволил себе с облегчением выдохнуть. Не кстати заурчал желудок, сигнализируя, что после обильной траты сил неплохо бы подкрепиться. «Увы», — произнес Кедров, — «на завтрак только вода». Он отпил из фляжки и, чтобы отвлечься от чувства голода, нашел удобный плоский камень, куда вывалил всю добычу. Сегодня он хорошо поработал, уничтожив целое племя каких-то первобытных монстров. Его трофеями стали более 3 десятка даров. Если посчитать то, что добыл, пока защищал ангары, то получится почти 40. К сожалению, что монстры, что их вождь явно не относились к каким-то особо развитым хаоситам. С них не упало каких-то эксклюзивных расходников вроде печати объединения, да и дары были довольно просты. Игнат остался доволен этим, ведь было еще кое-что. Он достал артефакт, изъятый у шамана. Именно из-за этого накопителя пришлось работать без использования хаоса. Детонация этого предмета могла быть очень сильной. «Неплохо», — подумал мужчина, осматривая предмет, похожий на овальный прозрачный кристалл. Хотя, конечно, энергии в нем маловато. Артефакт был намного более низкого ранга, чем тот, который забрал пастырь. Навскидку оценив количество и плотность энергии, Игнат понял, что сможет как минимум усилить пару своих атак. «Интересно, получится ли у меня зарядить его?» — задался он вопросом. К сожалению, снаходец пока не умел трансформировать хаос в нейтральную энергию. Убрав кристалл накопителя в карман, он занялся куда более полезным делом. За следующие полчаса неторопливого действия Кедров отдал источнику более 3 десятка даров, подняв его на 3 уровня, с 1 по 4. «Более 10 даров на каждый ранг», — подумал мужчина. «Жирновато выходит». Ему повезло накрыть группу сильных монстров мощным ударом. Опрометчиво думать, что так будет случаться часто. «Значит, когда приведу источник на следующий ранг», — продолжил мысль Игнат, — «для каждого уровня придется чистить небольшую армию». Он проверил свои характеристики. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы: легионер, 15 уровень. Дары и особенности: источник хаоса 2, 4 уровень. Скрытый взор стяжателя 2, 1 уровень, тело рыцаря стихии 2, 3 уровень, дар улучшения нервной системы и мозга 2, 5 уровень, дар ловкостно-атлетического улучшения 2, 5 уровень, дар выносливости, 5 уровень, дар убеждения, 5 уровень, способности: извлечение знания, идентификация, манипуляция хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, временное усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ. Статус: слабое ментальное и физическое утомление, голод. Ресурсы: печать объединения, печать продвижения и дар энергетического спутника, дар манипуляции жизнью, собиратель жизни.